Как только она перестала смеяться, то посерьезнело сделано на рулете. Если мы вскоре решим пойти в Северное гнездо, то лучше поговорить с остальными жителями. Я проследила за жителями Юга. Информация об их положении, что ты писал в групповой чат, подтвердилась. Однако не только эта деревня возвращается в центральный регион. Выглядит так, что жители всех шести деревень спутников возвращаются в центр. В каждой деревне примерно одинаковое количество людей, что еще раз подтверждает слова Аратты о контроле населения. Среди них нет ни одного подростка или ребенка. После этого они некоторое время молча стояли. Рендидли все еще вспоминал о тех телах в саду. Вероятно, Энн не задумалась о судьбе каждого здешнего ребенка и что было бы с ней, родись она в рейд-подземелье. Вполне вероятно, Энн не ощущала боль от разлуки со своей дочерью, которую она так долго растила внутри себя. Рендидли немногое знал о чувствах, что могли переживать родители, ведь его собственные были паршивыми, но он догадывался о привязанности родителей к своему ребенку, которого хотели изо всех сил защитить Энни и Дозер. Как бы там ни было, прокашлялась Энни и продолжила. Их центральная деревня по сути, большая дырка в земле. Я не смогла приблизиться к ней достаточно близко, ведь тогда повышался риск быть пойманной их охранниками. Но я заметила, что вокруг дыр размещено очень много гравировок. Они таким образом охраняют себя от появления судов, возможно, задумчиво произнес Рендидли и почесал подбородок. Была ли в этом замешана рука создания, оно увеличивало силу монстров, подталкивая здешних людей на путь еретиков. Что же оно сделало после этого? Отошло от дел, позволило миру жить своей жизнью. Рендидли очень сомневался, что оно так могло поступить. Так что же, спросила Энни, что мы будем делать? Алана пристально смотрела на Аратту. Узнав услышанную другими историю о произошедшем в рейд-подземелье, Алана преисполнилась отвращения к его жителям. Она не могла смириться с прошлым этих воинов, ведь лишь слабым жизнь навязывает свои решения. Однако в своих мыслях Алана твердо решила стать как можно сильнее, чтобы ее никогда не заставили принять подобный выбор. Очень странно, что Аратта решила отправиться с ними, когда их группа решила проигнорировать проблему с ситуацией деревень и отправиться на поиски гнезда. Они не только могли получить опыт за выполнение этого задания, но и могли продвинуться в поисках ключа смерти, местоположение которого до сих пор оставалось неизвестным. Существовала возможность, что за ключом им в результате придется пойти в центральную деревню, но они решили, что сейчас лучше сосредоточиться на более простых задачах, и лишь после этого приниматься за сложные. Когда Алана не высматривала в округе монстров, она либо смотрела на Гастхаунда, либо погружалась в собственные мысли. Когда после получения 50-го уровня вмешался Гастхаунд, предотвратив взрыв ее класса или что там с ним могло случиться, Алана ощущала себя невероятно слабой. Но когда она проснулась, ее живучесть и выносливость помогли восстановить ее тело и привести его в порядок. Вскоре она могла ходить без сторонней помощи, а потом и вообще вернула свою силу. А потом ей захотелось сражения. От обнаруженных изменений она пришла в восторг. С одной стороны, требуемое количество опыта для получения нового уровня не изменилось, оставшись на уровне для перехода с 49 на 50 уровень, а с другой стороны, сила двух новых навыков превзошла ее ожидания. Багряный гнев окружал Алану потрескивающей багряной энергией, что предоставляло ей небольшие прибавки к силе и скорости. Но кроме этого она значительно повысила ее реакцию и придала всем ее атакам взрывной эффект. Когда Алана наносила удар своим копьем, эта энергия будто следовала за ее оружием, чтобы атаковать и взорваться вместе удара. Сейчас урон от этого вряд ли был большим, навык длился лишь 5 секунд, 10 секунд перезаряжался и стоил ей 500 маны, но Алана знала, что со временем этот навык улучшится. К тому же его прибавки к реакции с лихвой компенсировали текущие слабости навыка. Ей очень поможет увеличенная реакция в сражении посреди толпы монстров. Когда недавно она проверяла этот навык, то сражающиеся против нее 6 гигантских тарантулов остолбенели от удивления, когда она изящно маневрировала между десятками их щетинистых ног. Ее копье без труда пронзило за один миг головы 4 монстров, хоть ее дыхание и стало порывистым. Но после этого она таким же одним движением вывела из строя 2 оставшихся при помощи остаточной энергии этого навыка. С более мелкими монстрами в том сражении она справилась куда проще. Когда сила ее атак настолько возросла, Алана вздрогнула. Получается, она стала практически неудержимой и всесильной в сражении против множества противников. Хоть взрывной эффект ее атак покажет меньшую силу в сражении против одного противника, но полученная при его помощи реакция компенсирует это. В душе Алане очень захотелось бросить вызов Гастхаунду, чтобы показать ему свои новые навыки, но пока она не была достаточно уверенной в том, что достаточно хорошо овладела ними. К тому же именно благодаря Гастхаунду Алана получила эти навыки. Было бы неприлично сразу же использовать их, чтобы напугать его. Спрятав улыбку, Алана вспомнила еще более устрашающий эффект ее формы воплощения. Когда она активировала этот навык, из ее тела вырвалась алая энергия, похожая на энергию багряного гнева. Но сейчас энергия окутала ее тело и собралась вместе, образовав вокруг Аланы подобие голема. Ее настоящее тело находилось в середине голема, и его окружало такое энергетическое тело. С точки зрения размера это тело было в полтора раза выше Аланы и обладало невероятной силой и скоростью. Конечно, с ним Алана утратила возможность увеличивать кратковременно свою скорость при помощи других навыков, но в большинстве случаев монстры были больше людей. В форме воплощения Алана могла сражаться лицом к лицу с такими гигантскими монстрами, не подвергая опасности собственное тело. Алане потребовалось несколько попыток, чтобы узнать, как оставить ее настоящее тело где-то, а самой управлять формой воплощения издалека. Конечно, в таком случае ее тело должно было оставаться неподвижным, что позволяло Алане куда лучше контролировать форму воплощения. Ведь если она будет двигать и свое тело, и энергетическое тело, то они будут обладать лишь половинной силой, что сделает их бесполезными. В отличие от Гастхаунда, что в момент был способен контролировать более сотни корней, она не обладала такими способностями, а была обычной женщиной. Но если оставить кого-то присматривать за ее телом, то она сможет в форме воплощения без риска для себя исследовать опасные зоны, разве что его размер будет несколько выделяться. Из описания этого навыка Алана узнала, что с уровнем его размер, сила и скорость будет лишь увеличиваться. Она попыталась представить, каким же оно будет выглядеть, когда она получит сотый уровень этого навыка. Тогда она будет размером здания, сможет обыденно преодолевать горные хребты и одним шагом перешагивать небольшие реки. Алана попыталась вытряхнуть из головы эти фантазии. С присутствием Гастхаунда очень просто забыть границы нормальности. Вероятно, ее текущие границы уже лежат далеко за пределами возможного для большинства жителей Даннитауна. Вот так Гастхаунд действовал на всех них и даже на их ощущение реальности. Но с получением 50 уровня, когда она получила эти навыки и ее прибавки за уровень увеличились, она и сама уже не была обычным человеком. Алана всегда знала, что она сильнее большинства, но прямо сейчас она, вероятно, впервые поразилась тому, насколько она превосходит их. Близость к Гастхаунду превратила ее и вывела на тропу, что может привести ее к становлению одной из сильнейших во всей зоне, если не во всем мире. Но Алана все же несколько разочаровалась в своем классе из-за его названия. Но когда она заговорила об этом с Люцифером, он начал ее утешать. «Валькирия Красной Пыли?» – переспросил Люцифер глубоким и раскатистым голосом. Алана кивнула. Она не видела причин скрывать свой класс от других. Люцифер несколько секунд обдумывал ее класс и заправлял свои длинные рыжие волосы за уши, а после чего коротко ответил. Он звучит так религиозно. А потом он ушел. Из любопытства Алана догнала его и спросила, почему он так думает, но он лишь пожал плечами. А потом ее смущение увидел Эйс, что сразу же спросил ее, а разве ты не знаешь, откуда произошли люди? Ох, урок биологии от Эйса, не удержалась Роуз и закатила глаза. Эйс засмеялся и продолжил, ты не слышала, какое отношение к происхождению людей в христианстве? Из праха мы созданы, в прах и обратимся и все такое. Прах, или же пыль, это основа всего. Жители Месопотамии считали, что люди созданы из глины и крови, красной глины. Так что ты валькирия высохшей крови. Или же, вклинилась Роуз, хмуро посмотрев на Эйса, можно назвать тебя более поэтично, валькирия рождения, или валькирия человеческого бытия, не позволяя ему насмехаться над собой. Ха-ха, посмеялась Алана и подняла глаза к небу. Не стоит волноваться, все равно класс звучит гораздо лучше, чем я ожидала. Глава 433. Рендидли мрачно просматривал уровни остальных участников группы. Особенно его интересовал вопрос, стоит ли ему что-либо предпринимать в отношении двух людей. Клариссы с ее 47 уровнем и Люцифером, чей уровень равнялся 46. Лично у него было два варианта. Первый основывался на рассказах Лукреции, которые и сейчас Рендидли частично подвергал сомнениям, но он мог лишь довериться ей. Он мог рассказать этим двум, как получить свою судьбу обычным способом, в течение которого из их тел насильно удалят собранные ими смыслы и образы, превратив их в кристаллическое вещество, если так его можно назвать. Со слов Лукреции, таким образом они получат неплохую прибавку к силе, а может и некоторые дополнительные характеристики. Если бы в момент, когда Лана рассказала об увеличенных прибавках за свой уровень, у Лукреции было бы физическое тело, то у нее бы челюсть оторвалась. Даже сам Рендидли присвистнул. Если брать прибавки за уровень лишь от их классов, то класс Саланы превосходил его собственный в этом аспекте, хоть благодаря множеству путей прибавки к уровню у Рендидли были все же выше. Второй вариант состоял в том, чтобы создать с ними эфирные связи при помощи одноименного навыка. Это упростит передачу им эфира Рендидли, который поможет им пересоздать их классы. Вот только Лукреция указала, что подобный вариант может провалиться. Ебе удалось провернуть такое Саланой в большей степени потому, что еще до того момента твой эфир пронизывал ее класс, напомнила Лукреция. У нее с самого начала был твой эфир. Поскольку она к нему привыкла, то и манипулировать с ее классом было проще. Это было фундаментом, благодаря наличию которого ты смог вмешаться. Существует немалая вероятность того, что если ты вмешаешься подобным образом в класс кого-то другого, у кого нет эфирной связи с тобой, это вызовет лишь негативную реакцию отвержения. Помнишь, как плохо на первых порах усваивался эфир из той конструкции создания, что ты поглотил? Ее слова поубавили пыл Рендидли, и он не мог отрицать, что сейчас она могла быть правой, а другого прямого пути, чтобы сделать это с другими, у него не было. Рендидли не хотел, чтобы его товарищи уплотняли судьбу обычным способом, что выведет ее из их тел на поверхность. Вариант сохранить образы внутри людей виделся ему намного лучшим, ведь при таком раскладе его люди смогут продолжить укреплять свои образы, что он уже заметил на примере Аланы. В отношении Клариссы он еще мог попытаться решить это своей силой. Поскольку она связана с Даннитауном, он мог взять на себя всю ответственность за возможные последствия его вмешательства. Если что-то пойдет не по плану и ее класс в процессе этого разрушится на куски, Рендидли сможет совладать с этим. Тогда это будет его вторая попытка. Рендидли хотелось думать, что в следующий раз он сможет куда лучше управиться с бушующими образами. Он сможет сохранить больше осколков первоначального класса, что вместе с сильными образами может сделать конечный результат еще лучшим. А в подобном деле присутствовало чересчур много разных переменных, из-за чего Рендидли не мог спланировать все до мелочей. Он мог лишь принять лучшие решения со своей точки зрения и жить с его последствиями. Сейчас их группа продвигалась на север к гнезду культистов смерти. По пути они сталкивались с некоторыми монстрами, но эти встречи были редки. Казалось, будто в округе все вымерло. За словами Аратты, к этому приложили руку культисты, что подвергали смерти все живое и даже себя. Они на все 100 соответствовали своему названию, пусть их иногда и пытались преподнести как еретиков. Культисты смерти поистине поклонялись смерти. До этого момента группа Рендидли не повстречала ни одного столь грозного из названия культиста. Все время их сопровождал лишь неутихающий моросящий дождь, что пошло на пользу Рендидли, ведь за время их путешествия он получил без труда 2 уровня в Дитя Дождя. Они не шли быстро, проявляя так осторожность. Возможно, в этом не было надобности, поскольку у Рендидли и Энни было высокое восприятие, что позволяло им замечать врагов на большом расстоянии, а Роуз могла ощутить использование любых навыков в пределах 100 метров. Даже когда Рендидли активировал способность управления сумерками от своего костяного плаща, Роуз все равно могла ощутить его присутствие и этот навык, хоть она и не ощущала его своими другими чувствами. Этот результат стал неожиданностью для Рендидли, ведь получалось, что Роуз не требовалось увидеть владельца навыка, чтобы ощутить сам навык. Казалось, что для активации своего навыка Роуз должна быть лишь на определенном расстоянии от человека, чтобы узнать его навык. Пока что Рендидли отложил эту информацию. Она может помочь ему лишь в случае, если Даннитаун будет воевать с убежищем. «А эти ваши культисты смерти?» — лениво спросил Эйс, посмотрев на Аратту. «Насколько они сильны?» Рендидли сразу же сосредоточился на Эйсе и своей манипуляции эфиром, который он отрезал появляющиеся эфирные связи между Аратте и Эйсом. Хоть делать это временами надоедало, но поскольку не требовалось особого труда для их уничтожения, Рен Дидли не поднимал этот вопрос. К тому же у него была неплохая возможность со стороны наблюдать, как формируются эти нити эфира между РТ и другими, в чем было свое очарование. Рен Дидли вспомнил, как эти нити начали привлекать Птолемея к Ратте. Ему казалось, что раньше он встречался с подобным навыком. Что-то в нем казалось очень знакомым. Но сколько бы он ни переворачивал эту мысль в голове, он не мог понять, что же это такое. Поэтому он лишь удвоил усилия для наблюдения за Раттой, надеясь, что сможет раскрыть особенности ее эфира. Может, чем-то таким обладала в свое время певица Сирена Рейна, но нет, эти два случая не казались такими же. «Они сильные», — ответила Ратта, вытирая с лба капли дождя прежде, чем они попали в ее глаза. «Хоть сейчас они не настолько сильны, как Динтан. Большей проблемой является их количество, чем они отличаются от нас. Мы позволяем нашим детям расти, и слабых скармливаем для роста других. Как я знаю, в общине культистов смерти все основано на старшинстве. Ха, раз они слабее вас, у кого слезятся глаза, то нам нечего бояться», — съязвил Эйс, отчего Эротта повернулась к нему и одарила его сердитым взглядом. Почему-то сейчас Рен Дидли задумался, зачем он вообще разрывает эти нити, тянущиеся к Эйсу. Со своего опыта Рен Дидли знал, что чем больше Эйсу кто-то нравится, тем больше он подкалывает и дразнит того человека. И Рен Дидли увидел, что поддразнивания его друга заставили Аратту замкнуться в себе. Даже после рассказа о жизни ее народа в рейд-подземелье она была более или менее разговорчивой и доброй, по крайней мере пыталась выглядеть такой. Но сейчас она будто сорвалась, уйдя в себя. Будто она устала от всего этого. Будто она... «У нас проблемы», — внезапно сказала Роуз. Эн неспокойно вытащила стрелу. В небе над ними что-то прокричало, и Рен Дидли резко поднял глаза. К их группе с неба приближалась группа из трех летучих мышей. Гигантских летучих мышей, чьи тела целиком были покрыты жесткой кожей и у которых были крупные и сильные ноги, что оканчивались острыми когтями. Эн не подняла свой лук и направила его на врагов. В это же время Лукреция ахнула, и Рен Дидли чуть повернулся, чтобы увидеть удивившее ее. Он увидел, как Алана потянулась рукой к своему лицу и словно на инстинктах согнула ее. После этого из ее руки появился черно-красный шлем, что был весь во вмятинах и царапинах. В этом шлеме было две длинные прорези для глаз и небольшое отверстие в районе носа. Но, пожалуй, наиболее бросающейся в глаза деталью была пара крыл из красного железа по боках шлема, что придавало Алане вид настоящей валькирии. Привычным движением она одела его на голову и обнажила копье. Рен Дидли нахмурился и не мог оторвать взгляда от ее шлема. Он у нее был раньше. Почему тогда он обратил на него внимание только сейчас? Хоть система помогала ему лучше хранить воспоминания, но подобное из ряда вон он должен был запомнить и заметить. Могла ли Алана просто припрятать этот шлем в тайне ото всех? А ведь он еще так идеально подходит ее новому классу. Ей повезло иметь такой шлем с ее классом. Но в следующий миг случилось то, что вызвало у Рен Дидли сомнения. Сразу же после надевания шлема сама Алана вздрогнула и начала нерешительно ощупывать шлем. Казалось, что ее предыдущие действия по его надеванию были рефлексом, нежели осмысленным действием. Она одела его, даже не осознавая этого. Ну, и сам Рен Дидли не очень понимал, что происходило перед его глазами. Это же настоящая форма судьбы. Тогда я... прошептала Лукреция и куда-то пропала. Рен Дидли не обратил внимания на реплику Лукреции, ведь сейчас были более насущные проблемы. Он достал свое копье и встал рядом с Аланой. Она заметила его приближение и перестала трогать свой шлем, но не сняла его с головы. Плавным движением Энни направила лук на врагов и выпустила стрелу. Она пронеслась по небу, но одна из этих чудовищных летучих мышей уклонилась от стрелы, пропустив ее под собой. После этого скорость монстра возросла, когда он начал уменьшать высоту, направляясь к группе людей. К несчастью для него, в арсенале Аланы была не только одна стрела. Она снова подняла свой лук. В следующий миг с него сорвалось еще три стрелы, от двух из которых существу удалось увернуться, но третья вонзилась в его крыло, отчего существо взревело. В это же время Клариса запустила несколько цепных молний в небо, отгоняя от группы двух других монстров, что пытались приблизиться к ним для атаки. Рен Дидли спокойно выждал, пока одна из тех двух летучих мышей сделала петлю, чтобы уклониться от электрического заряда, и выстрелил самопаляющим снарядом, направив его со слепой зоны существа. В отличие от молнии Клариссы, его снаряд летел по прямой гораздо быстрее и не выдавал своего присутствия треском, как делала молния. Поэтому снаряд Рэндидли пронесся небом и попал прямиком в открытый живот существа, выбивая из его груди дыхание. Рэндидли прищурился. Его ударом он смог лишь выбить воздух из существа, так как его жесткая кожа смогла выдержать удар расплавленного куска металла опаляющего снаряда. Но все же после этого существо упало на землю. В это же время другой монстр попытался уклониться от еще одной стрелы Энни и на низкой высоте начал стремительно сближаться с группой. Оставшееся существо покружило в небе, покрикивая своим сородичам, а потом развернулось и полетело прочь. Рэндидли подумывал запустить в него еще опаляющих снарядов, но даже если он сможет застать врасплох врага, не было никакого смысла добивать убегающего. Если этот монстр полетит к их гнезду и предупредит остальных, то они лишь соберут группу побольше, чтобы истребить людей. Осторожно, у культистов смерти невероятно толстая кожа. Как правило, мы пытаемся связывать их или отравить, чтобы сражаться с большими группами, произнесла Эрта. В сражении один на один никто из вас не сможет их победить. Глава 434. Тия оскалила зубы. Ее контроль над собой начал ослабевать под напором охватывающей ее ярости предстоящего сражения. Именно ярость побуждала Тию приблизиться к культисту смерти, которого опаляющим снарядом сбил на землю Гастхаунд. Ей первой выпала честь доказать, насколько сильно ошибается мрачная слепая женщина. Приблизившись к нему, Тия подметила необычную форму тела культиста смерти. У него были крепко сложенные ноги, что оканчивались острыми когтями, и крылья в точности такие же по структуре, как и в летучих мышей. То есть, крыло состояло из удлиненной кости предплечья толщиной с руку девочки-подростка и 4 длинных пальца, между которыми была натянута перепонка, толщина которой была примерно такой же, как у обычной тарелки. Существо кое-как подняло себя с земли, хоть оно еще не до конца пришло в себя после падения. Как раз в этот момент к нему подбежала Тия, не давая ему возможности перевести дыхание. Тия обрушила молот на его голову, но монстр с удивительной скоростью закрылся своим крылом и поймал им молот. После этого он издал нечленораздельный звук и повалился на бок, потеряв равновесие. Но удар молота никак не отразился на состоянии его тела. Потом он столь же стремительно махнул вторым крылом в сторону Тии, которой пришлось перекатиться к монстру, чтобы уйти с пути удара. К счастью, подобное движение для сближения с противником она проделывала множество раз. Поэтому после уклонения от удара Тия быстро выпрямилась и обрушила молот на ребра существа, но ее оружие лишь отскочило от его потрясающе упругих костей. Стиснув зубы, Тия отскочила назад, но она не смогла увернуться от гибкого, как хлыст, крыла существа, которое ударило в ее бок с такой силой, что выбило весь воздух из ее груди. Затем существо открыло пасть и произнесло какую-то тарабарщину, с ненавистью размахивая руками-крыльями. В этот миг в его открытый рот проскользнула стрела, что вонзилась в мягкую плоть горла. Это отвлекло внимание монстра, который начал пытаться вытащить стрелу. Но с его строением тела это было трудно сделать. Не так-то просто вытащить крылом стрелу, застрявшую в дыхательных путях. Тия не желала упустить эту возможность. После получения удара в этом сражении Тия ощущала, как ее телом прокатываются волны жара, делая ее быстрее, сильнее и злее. Эти же волны прогоняли прочь все лишние мысли, так что Тия лишь закричала и бросилась к монстру, нанося быстрые удары своим молотом в уязвимые суставы ног существа. Хоть его ноги были толстыми, они не были настолько развитыми, как верхняя часть туловища. Первый удар пришелся сбоку по левому колену существа и заставил его немного пошатнуться, но затем монстр быстро распознал угрозу и защитил крылом вторую ногу. И снова молот Тии отскочил от поверхности крыла, что будто было резиновым. Тия отступила на шаг и подняла взгляд на монстра, что смотрел на нее с глазами полными ненависти. В это время существо пыталось перегрызть древко стрелы и проглотить его. Тия плюнула в его морду, а затем ударила молотом по ней и услышала удовлетворительный хруст, когда сломался заостренный нос этой летучей мыши переростка. Монстр отшатнулся от боли, и тут же получил 2 стрелы в ноги, отчего он опять оказался на земле. Тия подняла молот, но опоздала на долю секунды, ведь в этот миг мимо нее пронеслась хризантема, что подбежала к монстру и обхватила его голову своей пастью. Послышался громкий хруст. Несколько недовольная таким вмешательством в свой поединок, Тия фыркнула и, Уронив молот на землю, подошла к хризантеме и погладила ее по голове. Пока ее медведь пировал на теле монстра, удерживая его одной лапой, а другой отрывая от него большие куски плоти, Тия повернулась и посмотрела в сторону другого культиста смерти, над трупом которого стояла Лана, что счищала кровь со своего копья. «Епирь, понятно, почему вы их так боитесь», — небрежно сказала Алана, осматривая лезвие копья. «У них очень толстая шкура. Чтобы проткнуть ее, необходима невероятная сила. Тия, на твоем противнике сработали тупые удары?» Тия хмыкнула и начала стараться вести себя максимально непринужденно, смахивая воображаемые и прилипшие к своему молоту волосы монстра. «Будет не очень круто признать, что ее удары почти не нанесли урона, и лишь хризантема смогла раздробить череп этого монстра, сделано на рулейте. Они почти не навредили ему», — ответила за нее Энни. «О нем лучше всего работают колющие удары в слабые места. В больших группах с этими монстрами трудновато будет. Есть что добавить, Роуз? У них был редкий и весьма высокоуровневый навык, повышающий прочность их тела», — размышляла Роуз, подходя ко второму телу, что сразила Алана. «Яроитна, хризантеме не хотелось рвать и его в клочья, что было очень трудной задачей. Еще было владение боем, но кроме этого больше никаких навыков. Трудно поверить, что это все их способности. Ах, у них был еще очень сильный навык сопротивления магии. Это я заметила», — кисло сказала Кларисса, скрестив руки на груди. В этот момент Эйс наклонился к Люциферу и постучал рукой по его большому мечу. «Было бы неплохо, если бы и нам было о чем поговорить. Да, Пепе, имеется в виду, что все что-то говорят, а этим двоим нечего сказать». Люцифер что-то пропыхтел и сложил руки на груди. Его текущая поза очень напоминала позу недовольной Клариссы. Эйс расхохотался. Тия не могла сказать, сделал ли это Люцифер нарочно или нет, но его реакция вызвала у Тии улыбку. Однако сейчас Люцифер даже не смотрел на Тию и ничего не заметил. Мрачноватый гастхаунд посмотрел на Аратту и спросил, а сколько их всего? Аратта сидела и лишь вздыхала. От выражения ее лица Тия усмехнулась. Вполне очевидно, что Аратту потрясло то, насколько легко их группа расправилась с такими сильными существами. Хоть это и прекрасно, но в то же время на фоне такой силы жители ее деревни казались совсем уж слабаками. А ведь их отряд состоит из 10 или же 11 человек, если считать и Аратту. Если для победы над парой монстров хватило лишь двоих, то какой тогда смысл вообще идти в гнездо культистов? Если это так просто, то уровень сложности. В каждом гнезде их около 1000, на этот раз решительно ответила Аратта, подняв глаза. Эти были обычными пешками. Существуют и более сильные красные культисты смерти, над которыми стоят теневые культисты. Ходят слухи, что в каждом гнезде есть культист белой смерти. Именно он стоит во главе гнезда, следит за окружающей местностью и забирает все найденные культистами сокровища себе. При упоминании о сокровищах оживились все, включая Тию. Чтобы покинуть рейд подземелье, их группа должна отыскать ключ смерти. Со всем водоворотом событий было просто забыть, что сейчас их зона страдает из-за исчезающего эфира. Пусть здесь и замедленное время, но если они будут медлить. Но Тия надеялась, что у них еще есть время. Если взять во внимание замедление времени, то за временем зоны они вошли в подземелье не так давно, верно? И за это время остальные жители зоны могут лишь начать испытывать эфирное голодание, что хоть и неприятное ощущение, но некоторое время с ним возможно продержаться. Тия внезапно задалась вопросом, как там сейчас дела у Симона. Наверное, он лежит где-то в безопасном месте и взволнованно наблюдает за состоянием всей зоны. Даже с такими ценными способностями он ничего не мог сделать, а лишь беспомощно наблюдать. Подобные ему парни лишь расстроятся от подобного и своего бессилия. Мотнув головой, Тия вернулась к разговору других участников ее группы. «Значит, мы просто вломимся через главный вход, как оригинально и впечатляюще», — сказал Эйс, слегка посмеиваясь. «А знаешь, я совсем не против. Мне нравятся эффектные появления. Вы должны быть предельно осторожны», — предупредила их Ратта. «Культисты, большая часть их физической силы исходит от запрещенных ритуалов, что они проводят. Если они узнают, что на них напали, их лидер начнет могущественный ритуал. Как только вы войдете в гнездо, вы должны как можно быстрее добраться до центральной комнаты, если они успеют завершить ритуал». Слепая женщина опустила взгляд к земле, сплетая пальцы вместе. «Они станут в 100, нет, в 200 раз сильнее. Их тела по силе смогут посоревноваться с богами. Тии захотелось ударить себя по лицу, когда она увидела волчий оскал Гастхаунда, но она не могла его судить, ведь и сама была рада такой возможности испытать свои силы, будто ей бросили вызов, словно ей даровали шанс почувствовать обжигающий жар битвы, шанс раствориться в этом чистом экстазе. От этих мыслей Тия задрожала. «Давайте решать проблемы по мере их поступления», — подытожила Роуз, осмотрев группу, а затем она посмотрела на небо. «Нам еще предстоит прошагать приличное расстояние до наступления ночи, так что давайте разобьем лагерь поближе к ним, а завтра, если вы не поторопитесь, они сами придут к вам», — настойчиво произнесла Эрта. Роуз лишь беспомощно улыбнулась. Люцифер усмехнулся и первым пошел вперед. К Ротте же подошел Эйс, что похлопал ее по спине и со зловещей улыбкой сказал. «Именно на это мы и рассчитываем», — сказал ей Эйс, а затем и сам пошел вслед за Люцифером на север к гнезду культистов. Тия щелкнула языком, и к ней подошла Хризантема. Она похлопала свою партнершу по боку и запрыгнула ей на спину, последовав за остальными членами группы. Глава 435. Эйс ругнулся, уклоняясь от удара крыла монстроподобной летучей мыши. Хоть и казалось, что тела этих существ состояли из смеси резины и титана, но они и двигались невероятно быстро для прочности своих тел. Пусть, к счастью, их скорость не дотягивала до уровня Ланы или Рендидли. Но даже так эти монстры заставили всю группу приноравливаться к своим очень быстрым движениям. Хоть движения монстров не были на уровне тех двоих, уклониться от них не было намного проще. Особенно заметным это становилось, когда второй культист смерти прокричал что-то гортанным голосом и приблизился к Эйсу, направив удар в его бок. В свою очередь Эйсу удалось поймать его крыло, а потом он крутанулся и поймал импульс крыла, чтобы отбросить монстра от себя и повалить его на землю. Как Эйс заметил с недавнего сражения, этим чудовищем были нипочем его физические удары, да и прочность их костей и суставов вызывала лишь зависть у Эйса. «Полагаю, иметь такие руки-крылья – это и благословение, и проклятие для них», – подумал Эйс, опустив взгляд на собственные руки. «Это плохо хотя бы потому, что они не могут использовать какое-либо другое оружие». Но даже в текущей ситуации Эйс не хотел отбрасывать свой принцип сражения одними голыми руками. Он в душе надеялся, что со временем по миру разнесутся слухи о его бесстрашии и использовании в сражениях лишь своих кулаков. Ему думалось, что такая верность своим принципам была отличительной чертой средневековых рыцарей. Эйс не любил рыцарей как таковых, хоть и среди рыцарей встречались весьма злобные и жестокие личности, что соответствовало духу их времени. Но Эйс и не был против, чтобы его сравнивали с каким-то современным рыцарем. Поэтому сражение Эйса зашло в тупик. Он никак не мог победить своего противника одной грубой силой и своими руками. В это время вокруг него вовсю кипело сражение остальной части группы. Слышались крики, ночную тьму прорезали вспышки света и заклинаний, когда группа из 10 человек противостояла отряду из 30 культистов смерти. Даже сквозь этот хаос Эйс мог различить глухое рокотание красного культиста смерти, что сражался против Рендидли. Пара тех двоих сражалась и двигалась на такой скорости, что даже глазам Эйса было трудно уследить за ними, не говоря уже о том, чтобы самому развить такую скорость. Но Эйс становился сильнее. Как и все остальные, он набирал силу. После нескольких минут безвыходного сражения заработал его навык адаптация, что придавал ему сил и помогал лучше справляться с атаками своего противника, чтобы не отставать от других людей. Ему нужно лишь выжить достаточно долго, чтобы его навык раскрыл весь свой потенциал. Эйс понимал, почему столкновение с такими противниками, сила каждого из которых примерно равнялась рейд-боссу 2 ступени, напугала и заставила опасаться остальных участников его группы. Пока его противник не успел прийти в себя, Эйс подбежал к нему и впечатал со всей силы колено в морду этой летучей мыши. «За предыдущие сражения я узнала, что самым уязвимым местом этих монстров был их нос, который очень легко сломать, что на короткое время вызовет очень сильную боль и выведет их ненадолго из строя. Культист смерти никак не мог крепко встать на ноги, крича от боли, и тогда Эйс схватил его за ногу и вывернул ей, создав еще один источник боли. После этого движения Эйс развернулся лицом к другому культисту, что сейчас стоял на ногах, перевод сделан на рулейте, а потом Эйс на миг замер, ведь два других находящихся поблизости культиста смерти помогли Эйсу уронить своего сородича, ногу которого схватил Эйс, на землю, настолько поклоняться смерти. А потом глаза Эйса вспыхнули, а его рот расплылся в ухмылке. ущипнуть. Хоть таким образом он лишь сожмет их кожу, но тогда сможет проявиться его истинная сила. Пепе, не уверен, что здесь идем речь именно об ущипнуть. Пинч, не обращая внимания на противников, Эйс сорвался с места и побежал, громко засмеявшись. Если этим монстрам нужно сражение не на жизнь, а на смерть, то они его получат. Из покрова тьмы внезапно появился громадный меч Люцифера, что отрубил толстую руку культиста смерти. Стоило монстру заметить потерю своей конечности, как он закричал и начал пытаться быстрыми ударами оставшегося крыла оттолкнуть Люцифера. К нему на помощь поспешили два других монстра, но тут вмешался Эйс, хоть ему этого и не хотелось. Он нанес крушащие удары в менее защищенные животы монстров, что выиграло его товарищу несколько секунд для добивания того культиста. И этого времени хватило с головой. На все еще кричащего от боли монстра опустился второй меч Люцифера, что начисто срубил его голову. Подобная сила устрашила двух оставшихся монстров, что взвыли, подняв головы к небу. Спустя секунду им ответили подобными завываниями другие культисты, но их голосов было заметно меньше, чем было на начале сражения и нападения на группу людей. Морда культиста смерти исказилась от испытываемого им отчаяния. Эйс хрустнул пальцами, и вокруг него закружились темные эмоции монстров, что начали втекать в его тело, смешиваясь с его собственными эмоциями и наполняя его силой. Он почти смог, почти стал достаточно сильным для победы над культистом смерти в сражении один на один. Эйс долгое время развивал свою вторую личность, что даже система начала ощущать это. Если он сможет развить ее еще больше, если сможет воспользоваться этой темной и скверной энергией в качестве своего оружия. «Позвольте ему уйти», — написал в чате группы Рендидли. Эйс фыркнул и уже сделал шаг, чтобы пойти и самому сломать шеи тем двоим напуганным монстрам. Но Люцифер опустил свои мечи и пошел в направлении костра. Хоть сейчас Эйс был достаточно уверен в своих способностях для победы над одним монстром, но убить сразу двоих, что будут пытаться сбежать. Ощутив себя подавленным, Эйс развернулся и также пошел к костру. Эйс понимал, что он должен благодарить систему за создание таких монстров, и что она столкнула их с ним. Эйс чувствовал, будто он рожден для противостояния таким противникам, и в его интересах научиться побеждать их. Существа с такими крепкими телами и кожей были самым сложным испытанием для такого бойца ближнего боя, как Эйс. Он должен научиться противостоять противникам, что превосходит его физически. Лишь так Эйс станет сильнее. После этого сражения его навык адаптации даже поднялся в уровне. Но Эйс так и не смог взаимодействовать с той темной энергией, которую он все четче ощущал, надевая шлем бесстрашного. В глубине души он чувствовал, что очень близок к владению ею, и как только он сделает это, то трансформируется, и тогда ему больше не потребуется выполнять приказы Рендидли. От таких мыслей рот Эйса изогнулся в улыбке. Он был рад узнать, что не только его разочаровал такой приказ. Когда Эйс подошел к костру, он заметил хмурую Тию, что злобно топала к Гастхаунду. От одного лишь ее вида настроение Эйса улучшилось. Нечасто Тия могла и хотела противостоять другим, особенно Гастхаунду, ведь она оставалась еще ребенком, добрым ребенком, что хоть и менялся под влиянием системы. А детям сложно отбросить веру в то, что старшие всегда поступают лучше и правильнее их самих. Когда она сейчас направлялась прямо к Рендидли, готовая бросить ему вызов. «Ну же, покажи мне свою уверенность, Рендидли», — подумал Эйс. «Покажи мне, готов ли ты нести ответственность не только за себя, но и за других. Почему мы отступили?» — сразу спросила Тия резким голосом, подойдя достаточно близко к Рендидли. На этот полный негодования вопрос Рендидли несколько растерялся и наклонил голову на бок, повернувшись к приблизившейся девочке. «Почему мы не перебили их всех?» — повторила Тия. «Они жертвуют своими детьми ради собственной силы. Они — подлые существа, но мы сильнее их. Так почему? Полагаю, ты права насчет судьбы их детей, ведь они — еретики. Я не задумывался о такой возможности». Получается, они могли убежать в свое логово и ради своей силы пожертвовать собственными детьми. Очень вероятный вариант, о котором я не подумал. «Это моя ошибка», — заговорил Рендидли, большие глаза которого сейчас сияли ярким зеленым цветом, как свежескошенная трава. «Но разве убить их не было наиболее простым вариантом? Как противники они слабы. Зачем нам возиться с ними? Они не кажутся теми, кто окончательно сбегает. Как только они вернутся в гнездо, то, скорее всего, соберут еще больше других культистов, чтобы вновь сразиться с нами. если мы желаем уничтожить всех их. Разве такой вариант сражения с ними не является самым простым? Разве нам будет легко сразиться сразу со всеми культистами смерти?» Тия захотела как-то возразить, но в результате лишь смолчала. И потом она покраснела, развернулась на пятки и побежала на всей скорости к своему громадному медведю. Эйс улыбнулся. Рэндидли сыграл очень хорошо, хоть он мог и не думать об этом с точки зрения игры. Использовал карточку, эти противники слишком слабы, чтобы стать угрозой для меня. Если речь заходила о Рэндидли, то так оно и было. Вскоре к костру вышла Роуз, что выглядело на удивление спокойной. Эйс сразу же ощутил облегчение, хоть он и подавил это чувство. Эмоции не должны управлять его действиями. С небольшой улыбкой на лице он подошел к Роуз. Когда он приблизился к ней, они заговорили о всяких пустяках и отошли в сторону, где начали раскладывать палатку. Эйс знал, что все, включая Рэндидли, зададутся вопросом, что же задумал он с Роуз. Поэтому Роуз предложила использовать такой способ, чтобы избежать лишних подозрений к себе. Так они могли без внимания других поговорить наедине, ведь остальные слишком заняты, чтобы пытаться раскопать какие-то скрытые мотивы в их повседневных разговорах. «Как прошло наблюдение за его сражением?» – спросил Эйс, когда они установили палатку и вошли в нее. Роуз бросила на него неодобрительный взгляд, а потом установила своим навыком звуковой барьер в качестве предосторожности. «Неплохо, как ты и подозревал. У него так много всего, наверное, у него есть около десятка древних или даже рунических навыков и, по крайней мере, один легендарный. Из-за их сущности я не смогла распознать действия и эффекты каждого, но все они в целом повышали его боевые способности. Повышали разные аспекты боевых способностей. Идеально», – протянула Эйс с сияющими глазами. «Просто идеально. Лишь с таким монстром может появиться герой». Роуз поджала губы и с укором посмотрела на него. «Так теперь ты решил пойти по пути героя? Мне думается, что для такого выбора уже слишком поздно. Это лишь речевой оборот. Я не собираюсь становиться героем в прямом смысле этого слова. По правде, я могу так стать кем-то вроде предателя», — с усмешкой ответил Эйс. После его слов ненадолго наступила тишина, после которой Роуз робко спросила: «Ты что и вправду хочешь что-то сделать до того, как мы закончим рейд подземелье? Если что-то пойдет не так, ну что ты?» — кратко ответил Эйс, сидящий на входе в палатку, и посмотрел на небо. Он в своих мечтах видел и так четко ощущал, как из его ран сочится кровь, чувствовал расколотую землю и испытанный шок Рэндидли, когда он, Эйс, превзошел его в силе и окончательно сокрушил. Сейчас Эйс наслаждался этими чувствами, хоть он и не знал, сколько потребуется времени, чтобы воплотить свои мечты в реальность. «Я не против подождать. Я не решусь поставить на кон судьбу всей нашей зоны лишь из-за своей гордости. Но когда-то даже он не сможет контролировать себя». Роуз помрачнела, на что Эйс мягко улыбнулся и откинулся на спальный мешок, который он взял с собой. Он ничего не сказал. Ничего не сказал, чтобы исправить ошибочное впечатление Роуз, что у него была слабая сила воли и что он не смог сдержать себя, как это делал Рэндидли. Но бесстрашный открыл глаза и начал пристально рассматривать те странные нити, которыми его обволакивал Эротта. Удовлетворившись увиденным, бесстрашный закрыл глаза. Завтра всех их ждет долгий день. Глава 436. Рэндидли размял шею и обернулся. Легкий дождь не прекращался всю ночь, и его группа выглядела совсем выбившейся из сил. Наиболее усталой была Хризантема, мех которой насквозь промок и прилип к ее телу. Но с другой стороны, ее нынешний вид был более пугающим, чем ее обычная пушистая версия. Ведь дождь лишь подчеркивал то, в какое чудовище она превращалась. Сейчас она почти сравнялась размером с внедорожником SUV, хоть и не была такой высокой, когда стояла на четырех лапах. Когда же она становилась на задние лапы, то становилась выше большинства противников. Когда глупые монстры осмеливались атаковать ее в это время, то Хризантема вмиг разрывала их на куски своими длинными и мощными передними лапами. «Как мы разделимся?» – спросил Рэндидли, повернувшись к Роуз, Тея, Кларисса и Энни. Потом Эйс, Люцифер и Птолемей. И, наконец, я, Лана и Дрейк. «Полагаю, тебе лучше пойти одному?» – Рэндидли хмыкнул и поднял взгляд на гнездо, возвышающееся над ними. Его вид потрясал воображение. Оно напоминало почерневшее легкое на высоком шесту, что-то увеличивалось в размерах, то сокращалось в зависимости от силы и направления ветра. Казалось, основой и опорой для гнезда были остатки когда-то живого гигантского дерева, от былой мощи и величия которого ныне не осталось и следа. Рендидли подумал, что подобный гигант мог расти на этой земле еще в те времена, когда она не была запечатана и не превратилась в рейд подземелья. Сейчас от дерева почти ничего не осталось, кроме его мертвого ствола. В прошлом культисты смерти облюбовали это дерево, взобрались на его вершину, уничтожили все ветки из кожи и нечто напоминающего грубое полотно создали практически живое здание. Это было грандиозное строение. Дерево его основы должно было быть выше 20 этажей, а ширина. В отношении ширины гнезда казалось, что на каком-либо из его уровней без труда поместится футбольное поле, когда ветер задувал в гнездо воздух и таким образом расширял его. Возможно, это строение очень хрупкое, но его хрупкость усложняла нападение на него, так как вторженцы лишались прочной опоры под ногами и были вынуждены балансировать в этом меняющем размере гнезде. А еще для его создания не требовалось особых материалов. Аратта рассказывала им, что они неодноразово сжигали гнездо, но так и не смогли повредить ствол древнего дерева. Поэтому культисты попросту дожидались ухода нападающих, а потом очень быстро восстанавливали свое гнездо. В это время Рендидли задумался, как жителям деревни Аратты удалось не так давно проникнуть в это место и захватить в плен нескольких культистов смерти. А ведь по докладам Энни количество этих монстров было огромным. Неужели те жители сильнее, чем он предполагал? В тот раз в бой против культистов отправилось около 40 людей, что захватили в плен примерно столько же существ. А что в самом гнезде они должны были победить как минимум 40 культистов смерти, а может и больше 80, раз им удалось захватить столько пленных. А ведь среди их очень сильных бойцов, что могли сражаться на равных с культистами и побеждать их, Рендидли встретил лишь Синдру. Тогда что же, очная битва с красным культистом смерти была захватывающей. Сражение с ним напомнило Рендидли дуэли с некоторыми из финалистов в турнире Миришала. Хоть сила этого культиста впечатлила его, но он не обладал навыками, чтобы в полной мере реализовать заложенный в себя потенциал. Да и не были его характеристики достаточно высоки, чтобы подавить Рендидли. Потому Рендидли имел некую свободу действий в сражении с ним и даже смог растянуть сражение, чтобы проверить некоторые навыки. И сейчас Рендидли не потребовалось применять разные уловки, чтобы победить противника такого уровня. После окончания турнира и своего исцеления он постоянно и очень стремительно развивался, особенно улучшились его заклинания и навыки поддержки. Господство над растениями наносило в 5 раз больше урон, чем его предыдущий навык контроль корней. После достижения 50 уровня и обретения судьбы Алана также смогла бы победить такого культиста Красной Смерти в бою один на один. Да даже если такому противнику помогло бы несколько обычных культистов, она бы справилась с ними, воспользовавшись своими новыми навыками. Но потом Рендидли скривился. Поразмыслив некоторое время над доводами Лукреции касательно ситуации с судьбой, Рендидли решился рассказать Люциферу и Клариссе о процессе уплотнения образов в судьбу, и как это воплощало в жизнь система. Но если он будет наполнять обоих своим эфиром до 50 уровня, хорошо, Роуз, я пойду один, но мне кажется, что нам не придется врываться внутрь гнезда, ответил Рендидли и усмехнулся, посмотрев вверх. Гнездо над ними внезапно уменьшилось, а в следующий миг из него вылетели десятки или даже сотни черных теней, наполняя воздух звуками хлопков своих крыльев. Рендидли с прищуром смотрел на заполняющееся небо множеством огромных летучих мышей. Кроме них существовала еще одна знакомая проблема, что заставило его опасаться культистов смерти. Он ощутил от них похожее присутствие эфира, как и от Аратты. Первой мыслью, что появилось у него во время сражения с культистом Красной Смерти, было то, что таким образом ощущается тот метод, которым создание обучило их и превратило в еретиков. Но чем дольше он изучал в сражении культиста, Рендидли не постоянно ощущал их эфир. Это проявляло себя, лишь когда культист использовал свои навыки, что навевало мрачные мысли, что если создание как-то увеличило силу или редкость навыков культистов, а ведь подобное казалось весьма вероятным, если оно сделало с ними что-то такое, что в свое время Рендидли сделал с Теей, когда она улучшила свой навык. В какой-то момент плотность орды летучих мышей достигла критической точки, и они начали спускаться к земле, закручиваясь в огромную спираль. Все достали оружие. Рендидли стиснул руки и усмехнулся. Пришло время выпустить пар. Рендидли активировал Ервудову плоть Гдрасиля и подпрыгнул, направившись прямо в толпу монстров, что с неумолкаемыми криками и визгами летели к людям. Когда Рэндидли долетел до первого культиста смерти, он вытащил свое копье, отчего на лице монстра появилось лишь глуповатое выражение недоумения. Культист зашипел, но в следующий миг его череп пронзило копье, разбрызгивая кровь в воздухе. За время предыдущего ночного сражения Рэндидли проверил сильные и слабые стороны культистов смерти, чтобы и самому лучше сражаться и чтобы убедиться, что с его товарищами ничего не случится, если его не окажется поблизости. Ведь если бы оказалось, что культисты смерти чересчур сильны в толпе, чтобы его группа смогла защититься. Круг пламени. Огненный взрыв был настолько ошеломительным, что ударил на чуть больше десятка метров во все стороны и оглушил нескольких культистов, что начали падать к земле. Отчасти это заклинание было эффективно из-за своего эффекта внезапности, но на него сильно влиял интеллект Рэндидли, который поднялся до таких высот, что подобные этим враги даже не требовали вмешательства его копья. Визги тысячи летунов усилились, когда орда летучих мышей полетела к Рэндидли, часть к своим падающим сородичам, а остальные нацелились на людей, стоящих на земле. Рэндидли успокоил себя мыслью, что остальная группа сможет выстоять. Он подпрыгнул с такой силой, что все еще летел вверх, направляясь по дуге к средним уровням гнезда. За его спиной трепетал на ветру костяной плащ, пытаясь своим звоном заглушить крики монстров. К Рэндидли приблизился еще один культист смерти и попытался сбить его обратно на землю своими когтистыми ногами, но Рэндидли взмахнул копьем и активировал несравненный разрез, чтобы срубить ему голову. К счастью или нет, но после этого удара активировался пассивный эффект копья Сэма, что вызвал взрыв солнечной энергии, вмиг сжигая половину тела летучей мыши. Это не убило монстра, но тот завыл от боли и камнем полетел к земле. И в то же время сила солнечного взрыва повлияла на полет Рэндидли, из-за чего он отклонился от первоначального маршрута и врезался в нижнюю четверть уровней гнезда. Созданная из ткани и кожи внешняя стена оказалась на удивление прочной, но Рэндидли пробил ее и влетел внутрь, приземлившись на деревянный пол. От падения на него пол громко треснул, но не проломился. Рэндидли в раздражении поднялся на ноги и попытался расчистить копьем пространство на удивление тесное вокруг себя. Но этого оказалось недостаточно, из-за чего он оскалился и тихо произнес: «Круг пламени». Опять во все стороны ударила волна огня, сжигая ткань, в которой запутался Рэндидли, и поджигая деревянный пол гнезда. Рэндидли недолго понаблюдал за разгорающимся пламенем и пожал плечами. «Можно просто сжечь все вокруг к чертям, чем пробиваться самому сквозь эти туннели. Проще сжечь финального босса, чем пройти пешком все гнездо, чтобы добраться до него». Рэндидли перевел дыхание и осмотрелся. Он находился на этаже с низковатым потолком, а вокруг него бушевал огненный хаос. После более пристального наблюдения обнаружилось, что есть лишь пол и потолок, а стены заменяли подвешенные слои старой и изодранной ткани. Такой вид создавал мрачную атмосферу, что еще больше усиливало повсеместно горящая ткань, когда огонь стремительно разгорался во всех направлениях. Послышался грохот, и Рэндидли отпрыгнул вперед, уклоняясь от атаки существа, что проломилось сквозь верхние этажи. Оно с рычанием упало на пол и замахнулось своими когтями, но опоздало на целую секунду, разрезав лишь воздух. При таком низком потолке оно не могло стоять на ногах, потому поползло подобно жуку. Его красный мех казался особенно ярким на фоне играющих языков огня, пожирающих все вокруг. Рэндидли посмеялся с того, что из-за низких потолков своего же дома более крупные культисты смерти не могут встать во весь рост, хоть возможен и вариант, что ползать им удобнее. Культист красной смерти определенно был уверен в своем превосходстве и рычал в предвкушении скорой победы, приближаясь к Рэндидли. Но Рэндидли лишь пришлось к душе сражения в закрытом пространстве, ведь его противник был ограничен в своих движениях и не мог столь устрашающе и быстро двигаться, как делал другой культист красной смерти на земле. Пока Рэндидли задумался, из дыры упало еще два культиста красной смерти, что с таким же рычанием начали сближаться с Рэндидли. В свою очередь он усмехнулся и направил на них копье. «Простите, парни, но сейчас у меня нет времени на игры с вами», прошептал он и сорвался с места. От его первого удара первый культист уклонился, но это был ложный удар, чтобы самый левый монстр отступил назад, а правый прыгнул к Рэндидли, намереваясь сбить его с ног. Но им намерением не было суждено сбыться, поскольку приблизившегося правого культиста поразило громадное копье, разрушив его череп. Средний монстр осознал всю опасность промедления, потому бросился к человеку, желая застать его врасплох. Рендидли убрал с копья левую руку и активировал на нее прикосновение запредельного. В одно мгновение температура резко упала и ближайшие очаги пламени угасли. После чего Рендидли использовал той же левой рукой удар когтями и оглушил культиста. Сам он ощущал, как навык отбирает его здоровье, поэтому он шагнул к культисту и снова выкинул руку вперед, пронзив грудь монстра и вырвав его сердце. Покончив с двумя монстрами, Рендидли отключил навык и потряс рукой, что онемело. Сильный навык, но для долгого использования не предназначен. На землю упало два тела культистов, а тело оставшегося крепко обхватили корни и лозы, разрушая давлением своего захвата внутренние органы культиста. После смерти всех Рендидли цокнул и прыгнул в дыру в палатке на верхний этаж, что пробили эти монстры. Глава 437. Культисты Красной Смерти атаковали вновь, на этот раз попытавшись подавить своим числом. В одно мгновение из дыр в нижнем и верхнем этаже появилось 12 существ, что захотели зайти в слепые зоны Рендидли, подкрадываясь к нему под покровом тканевых стен. Но перед Рендидли их попытки были тщетны. Круг пламени. Снова ударила огненная волна, от столкновения с которой нападающие завопили в агонии. Кроме легковоспламеняющейся ткани загорелся и деревянный пол, подпитывая собой пожар, начинавший охватывать все гнездо. После взрыва сделал свой ход и Рендидли. Он подбежал к ошеломленным монстрам и начал рубить их тела с такой прытью, что лишь куски плоти взлетали в воздух. Их кожа была настолько крепкой, что даже ему приходилось прикладывать немало сил, чтобы прорубиться сквозь нее. Из-за прочности кожи монстров режущие удары были менее эффективными колющих. Пускай монстры и кричали от ярости и пытались убить человека своими крыльями, Рендидли лишь молча смотрел на них и убивал одного культиста за другим. Перевод сделан на рулейте. Появилось уведомление, что он достиг 13 уровня, на что Рендидли ухмыльнулся. Пожалуй, единственной полезной вещью от сражений с культистами смерти было то, что за их убийство давалось огромное количество опыта, что было вполне ожидаемо, ведь среди всех встреченных противников в рейд подземелья они были сильнейшими. Ведь, к счастью для Рендидли, не они были самыми сильными существами в этом гнезде. «Давненько мне не приходилось драться по-настоящему», – прошептал Рендидли в наполненный пеплом воздух, и его глаза радостно засияли. «Сможешь ли ты меня удовлетворить, культист Белой Смерти?» Взмахнув копьем, Рендидли проделал дыру в потолке и прыгнул на этаж выше. Он не спеша продвигался к верху гнезда, с явной целью найти всех притаившихся врагов и выжать из них весь опыт. Он делал так из-за того, что в рейд подземелье уходило уж больно много времени на повышение уровня, что немного расстраивало его. После получения класса он порасспрашивал жителей Даннитауна и узнал, что для повышения уровня ему требовалось почти в 4 раза больше опыта, чем человеку с обычным классом. За словами миссис Гамильтон, для разных классов нужно разное количество опыта на уровень, но это количество могло быть лишь на 20% выше обычного. Почему-то в тот момент Рендидли не подумал проверить ситуацию со своим классом, но теперь он осознал, что его путь к 50 уровню будет чрезвычайно трудным. А ведь он получал наименьшую долю опыта во всей группе, что при своих высоких уровнях получали новые уровни лишь в 2 раза медленнее, чем Рендидли получал свои. А поскольку в его группе было еще 9 человек, то 4 из них повышали уровень ровно в тот момент, когда повышал свой уровень Рендидли. Опыт в группе делился в зависимости от уровня ее участников, и даже когда Рендидли поднимал уровень, его же поднимали и остальные. Поэтому даже после получения уровня Рендидли не начинал получать намного большую долю опыта группы. Он никогда раньше не сталкивался с таким бесполезным занятием. Пепе посчитал это у себя. Получилось, что с каждым повышением уровня, он получает лишь немного больше группового опыта, чем получал раньше. Результаты на некоторых числах для Рендидли. 2-4% на одном уровне, а после повышения 2-6%, тогда как другие 9 человек получили 10-71-10-95%. Больше всего удручало то, что Рендидли мог запросто избежать этого, если бы перед отправкой в рейд подземелья он хоть немного увеличил свой уровень в одном из подземелий Даннитауна, о чем ему не раз советовали Донни и Сэм. Но в то время Рендидли был слишком сосредоточен на своих делах, чтобы прислушиваться к их словам. И так он пришел к текущей ситуации сделано на рулейте. Когда крыло культиста Красной Смерти полетело к груди Рендидли, Он лишь качнулся в сторону, пропуская его мимо себя. После этого Рендидли шагнул вперед и активировал неотвратимое фантомное пришествие, а за его спиной проявился из воздуха ужасающий призрак-скелет. Рендидли давно не пользовался этим навыком, но его образ он не забыл, ведь в его основе лежала память о его матери и ее объятиях. Уголки губ Рендидли задрались вверх, и он почувствовал, как костлявый образ его матери улыбнулся такой же улыбкой. Первый удар пришелся в плечо летучей мыши, оторвав часть плоти и оттолкнув монстра. Когда монстр открыл рот для яростного крика ненависти, Рендидли ударил во второй раз, на этот раз пронзившую монстра. Хлынувшая из раны кровь попала на Рендидли и упала на землю. Покачав головой, Рендидли перешагнул через тело и пошел дальше, а звук его шагов по деревянному полу эхом отдавался на всем этаже. Было странно ощутить, как легко сейчас Рендидли убивал, хоть его жертвы были лишь монстрами, лишенными сознания. После их убийства он ничего не ощущал. Было печально осознать, как сильно система изменила его, но в то же время он никак не мог предотвратить подобные изменения. К тому же Рендидли предпочел стать монстром, чем позволить своим друзьям и близким умирать. Хотя на этом пути его ожидало лишь еще большее количество убийств, но у него не было и капли сожалений в отношении своего выбора. Температура в гнезда быстро возрастала, поскольку огонь охватывал все больше и больше нижних уровней. С возрастающей температурой и следующим по пятах огнем Рендидли усмехнулся и запрыгнул на еще один этаж, пробив деревянный пол и попав в большую комнату. Джекпот. В отличие от просторных нижних этажей с тканевыми стенами, это помещение имело яйцевидную форму, посреди которого возвышалась винтовая лестница. У подножия лестницы что-то нашептывало монотонными голосами около 40 культистов смерти. По крайней мере, перешептывались до тех пор, пока нарушитель не пробил пол. Рендидли пристальным взглядом осмотрел всех присутствующих культистов, что сразу же отвели глаза от двух фигур в центре и повернулись к нему. В середине круга культистов смерти стояло двое. Один культист был темно-серого цвета, а другой был более светлого оттенка, но все еще серого цвета. Рендидли цокнул. И где же их главный культист белой смерти? Увидев Рендидли, более светлая летучая мышь повернулась и начала быстро подниматься по винтовой лестнице, как по стремянке. Она хваталась длинными руками за ступеньки и взбиралась по лестнице вертикально, а не проходила по кругу все ступени. Рендидли понимал ее, ведь он, вероятно, поступил бы так же, если бы от него требовалось сделать это в спешке.